Братья, вот признаюсь, что когда согласился провести эту тему, я понял, что я совершил ошибку. Потому что тема очень сложная и неоднозначная. Но как исправить ошибку? Я недавно, вот прошлой осенью, познакомился с человеком, который закончил семинарию духовную в Америке на факультете стилистики музыки. То есть человек разбирался в стилях, очень хорошо знал библейские корни музыки. И когда я его спросил, может ли он приехать к нам в церковь и провести беседу с молодежью, он говорит: я не провожу беседы о музыке, потому что это очень сложно. Ну, ответ такой интригующий. Почему человек отказывается проводить беседы, зная эту тему? Потому что, когда мы говорим о музыке, мы однозначно коснемся вопросов серой зоны. То есть музыки, где нужно брать ответственность за свои слова. А брать ответственность за свои слова, надо отвечать за слова. И вот поэтому некоторые не берутся за эту тему. Вот когда встал вопрос, я тоже решил для себя не проводить больше такие вот с молодежью беседы, потому что не все однозначно. А потом, когда поступила просьба, нам не уйти от этого. Кто-то должен это озвучить. Поэтому, братья, я хотел бы, чтобы сейчас мы вот спокойно, так в такой обстановочке, очень просто могли некоторые вопросы осветить, потому что мы живем в очень сложном времени. Вообще всегда на протяжении всей истории человечества мир был болен со времен грехопадения. Но в последнее время болезнь распространяется. На каком основании? На основании слова апостола Павла. Он говорит, что в последние времена будут тяжкие. То есть эта фраза говорит о том, что всегда было тяжело, но в последнее время будет особо тяжко. Братья, и, конечно же, цель нашей беседы – это иметь ведение. Однажды Бог сказал, что народ гибнет от того, что недостает ведения. То есть ведение – это именно вопросы серой зоны, когда надо принимать лично какое-то решение, личную позицию. Например, позицию по отношению к музыкальному служению в церкви. Ну, например, и параллельная цель – вот понять, где мы сейчас в историческом мире, почему у нас общее пение в церкви, почему это очень важно, почему борются сегодня за чистоту интонации в церкви. Например, не каждое участие в церкви является здравым. И что такое вообще музыка? Это явление нейтральное, или она содержит в себе некую духовную нагрузку сама по себе? Это очень сложные вещи. Здесь Библия, здесь знание психологии человека, здесь знание науки, физики. Это все переплетается между собой, и поэтому разобраться в этом очень сложно. Очень сложно. Но разбираться в этом надо. Братья, мы живем в очень сложное время. И наше время обусловлено тем, что мир сливается с церковью. Если бы нам сегодня сделать рентген слияния церкви с миром, то связующим мостиком будет на удивление именно музыка. Как только церковь теряет позицию музыкальную, это становится вот уязвимым таким местом для того, чтобы теологически, духовно и нравственно церковь катилась вниз. Кто-то не будет с этим согласен. Но, знаете, мне один брат недавно сказал: я вообще не верю, что есть такое понятие эстрадная музыка. И он так, человек, знающий музыки. Он недавно приезжал, говорит: я не верю в это понятие. Но если человек в это не верит, означает ли то, что это понятие исчезло? Нет. Мы можем сами себе формировать свое богословие, свое Евангелие, свое понимание музыки, но суть, она была и остается. Поэтому важно занять правильную позицию по отношению к музыке. Братья, я прочитаю текст, который является отправной точкой музыкального служения. Вот именно в новозаветном смысле. Почему у нас сегодня много музыки в церкви? Это Ефесянам 5 глава. Этот текст часто читается. 18-19 стих. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Мы исполняемся Духом Святым, когда молимся, когда слушаем Слово, когда читаем Слово, а также когда поем. Когда поем. Братья, пренебрегать исполнением Духа Святого через музыку – это грех. Этого нельзя делать. Этого нельзя делать. Некоторые протестантские вот направления, как меннонитское, например, движение, оно не так сильно развилось, по сравнению с баптистским движением. Почему? Ну, во-первых, основным фактором, который отличалось менонитское движение и баптистское, был принцип свободы совести. Например, если у баптистов остается room, как по-американски, место для совести человека, например, вопросы серой зоны, где нельзя сказать, это черное или белое, в баптистских кругах это оставлялось на совесть человека. И совесть – это как бы свобода, которая граничит, вот совесть во Христе, она как бы ограничена совестью ближнего моего. Если совесть моего ближнего скверняется, на этом заканчивается моя свобода во Христе. В вопросах серой зоны, например, в таких вопросах, как отдыхать, не отдыхать, стоит ли быть, можно ли быть богатым или не быть. И вот эти факторы способствовали размножению или развитию баптистского движения, а менонитское движение не так сильно развилось. И еще один фактор, помимо свободы совести, это была музыка. Я недавно говорил с одним пастором менонитским, он говорил так, я спрашиваю, почему у вас нет в церкви музыки? Он говорит, мы от нее отказались. Все так сложно, неоднозначно. Мы не смогли разграничить, где духовная музыка, и решили ее полностью отменить. То есть они поступили, это не ново, так поступали фарисеи и саддукеи. Ну не в смысле, что как бы вот сейчас то движение неправильно. Нет. Вообще, кто такие менониты? Михаил Иванович как-то Хорев сказал так. Менониты – это те люди, которые живут так, как мы проповедуем. То есть в этом есть смысл, братья, но все равно позицию по отношению к музыкальному вопросу, она должна быть, она есть, она есть. Давайте вот мы взглянем, вот почему сейчас в нашей церкви вот такой облик музыкальный. Я предлагаю вот немножечко уйти в прошлое, особенно вернуться до Голгофы. Музыка до Голгофы, какой она имела облик и почему сегодня враг очень много ересей и вот людей вводит в заблуждение именно на подсознательном уровне, через музыку. Извращенно понимая некоторые библейские практики, музыкальные практики, до Голгофы. Мы посмотрим музыку Иерусалимского храма, а потом она перетекает в синагоги после разрушения. Какая музыка была в синагогах? Потом официальную церковь, посмотрим кратко западную церковь, это католическая церковь, потом восточная, потом мы подойдем к моменту, когда зарождалось протестантское движение, именно Лютер, который ввел пение общины или общее пение. А потом во втором часе мы уже поговорим о нашем облике и какая опасность сегодня, если церковь неправильную позицию занимает по отношению к музыке. Ну вот первый момент. Братья, какова была музыка в Иерусалимском храме? Когда мы говорим о музыке в Иерусалимском храме, то первое лицо, которое у нас сразу всплывает в память, это кто? Давид. Дело в том, что Бог в разные времена по-разному заключал с людьми разный завет, которые в сути являлись одним заветом. Но просто в разное время, через разных людей, Бог по-разному заключал эти заветы с человечеством. И это было через Израиля. И вот Давид был назван мужем по сердцу Бога, потому что он жил под благодатью. Хотя был человеком ветхозаветним, он жил Голгофой, взглядом вперед. Мы сейчас как бы стрелочками назад на Голгофу. Но Давид, он получил особенную благодать от Бога. И он развил музыкальное служение в церкви. Какова была музыка в Иерусалимском храме? Давайте вот мы кратко посмотрим на это. Братья, вообще достоверных источников, какова была музыка в храме Иерусалимском, их очень мало. Как правило, это источники еврейские, но есть некоторые исторические факты, сведения, которых стоит принять во внимание. Ну, например, построение текстов псалмов. От построения текстов можно как бы предсказать, какая была музыка. Это можно сделать. И вот сегодня есть такой взгляд у евреев, что, в принципе, вся музыка, которая звучала во времена Иерусалимского храма в других народах языческих, и та, которая сегодня, это в сути своей отражение или эхо, которое звучало и в Иерусалимском храме. Дело в том, что сегодня многие языческие, вот, например, Греция, говорит о том, что пальма первенства вот, духовых музыкальных инструментов, соединение голоса и инструментов принадлежит им. Но на самом деле они умалчивают, что во времена Иерусалимского храма люди в окружающие народы, они испытывали на себе влияние Иерусалимского храма. Почему? Потому что храм являлся в то время чудом света. И в храме происходили некоторые божественные явления, которые были чудесами. Кто-то считает, что на этом нельзя основываться, братья. Но Библия умалчивает об отрицательных некоторых вещах, которые могли иметь место в Иерусалимском храме. Ну, например, чтобы первосвященник когда-либо осквернялся. Об этом умалчивается. Например, во время праздников, когда совершалось жертвоприношение, были зажжены свечи на улице. Например, Библия умалчивает о том, что эти свечи были затушены ветром. Хотя, особенно кто был в Иерусалиме, тот знает, что особенно осенью, во время праздников, в Иерусалиме дуют очень сильные ветра. И эти ветра, их не спасает никакой зонт. Они очень пронзительные, очень сильные. Вот Библия умалчивает о некоторых моментах, которые могли иметь место. Хотя Библия – это не просто книга о положительном. Никакая другая книга в мире так не высказывает именно вот на лицо реальный быт и положительный, и отрицательный, как Библия. Если это плохо, Библия конкретно говорит, это плохо. Если это хорошо, Библия говорит, это хорошо. То есть Библия, она открыта, она искренна, честна. Ну вот смотрите, интересно, что исторические документы свидетельствуют об иных законах построения музыкальных произведений в тот период. Когда мы читаем псалмы, мы не находим в них рифмы. Вот сегодняшние песни, они в основном основаны на рифмах. Например, «Ой, я грешник бедный, правда, я таков», мы спели. Дальше, «Если Бог бессмертный, не был полон даров, правда, я таков, даров, коро». Да, согласные объединяются с гласными, можно рифмовать. Есть рифмы точные, есть рифмы приблизительные, есть рифмы по смыслу. И все рифмы имеют разные тяжести. Но это что касательно поэтики. Но когда мы читаем псалмы, мы не находим в них ритм. И когда сегодня наши композиторы пытаются наложить музыку на библейские тексты, музыкальная ткань этих произведений, как правило, очень сложна и тяжело запоминаем. Или другими словами, шлягер не получается. Например, чтобы четко, «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все мои пути известны лишь тебе», или «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Есть некоторые фразы, которые легко запоминаются, но, как правило, очень сложно запомнить такую музыку. И вот, братья, когда мы слушаем хоровое пение, кто из нас сейчас может, например, восстановить в памяти музыкальную линию, например, сопрано, например, в третьей части? Возьмем даже таких вот очень мелодичных композиторов, как Архангельский и Бортнянский. Вот кто может? Исключая, например, «Глаза моим я Господу возвал». Очень легко запоминаемая музыкальная ткань. Дело в том, что музыкальные законы построения в храме были совершенно другие, чем сейчас. И поэтому отсутствие рифмы, оно было все запоминаемо. Народ пел эти песни. Не просто в храме, народ пел. И законы построения были совершенно другие. Братья, очень важный момент, когда мы говорим о музыке до Голгофы, есть то, что музыкант был в неком смысле пророком. Ну, например, входить в виступление. Что это значит? Мы сегодня с женой размышляли, вот на завтраке, говорю, Вел, ну как вот можно сказать, что человек, который пришел в виступление, он пришел в какую-то форму экстаза или подсознательный уровень мышления? Можно ли так сказать? Тяжело. Тем не менее, Библия говорит нам о том, что когда люди получали пророчество от Бога, а левиты в храме, они никогда не говорили от себя. Они всегда возвещали пророческое слово. И если сегодня люди увлекаются музыкой, то в Иерусалимском храме музыка, она играла доминирующую роль. То есть она была тем мостиком, вот именно соединение Бога с человеком. Давайте мы прочитаем два текста, которые нам говорят об удивительных вещах. Например, когда Елисей получал пророчество, была задействована музыка. Вот смотрите, мы читаем. «И сказал Елисей, жив Господь Саваоф, перед которым я стою, позовите теперь мне гуслиста. И когда гуслист играл на гуслях, тогда рука Господня коснулась Елисея. И он сказал, так говорит Господь, делайте на сей долине рвы за рвами». То есть мы видим, что появились гусли. Дело в том, что люди в Ветхом Завете получали пророчество от Бога за счет мелодических интонаций, за счет гармонических интонаций, не за счет резких или, например, жестких ритмов. Вот сегодня враг что делает? Вот мы видим проявление в харизматических кругах или, например, в языческих культовых кругах, на праздниках. Люди как бы входят в экстаз за счет музыки, но совершенно другого обличия. Совершенно другого. Там резкие ритмы, там тяжелые звуки. Чем ниже звук, тем быстрее человек может попасть на подсознательный уровень. Дело в том, что музыка имеет способность отключить разум. Вот есть такие кнопки «turn on and off». Вот у нас даже свет, у нас в студии есть такая кнопка. Мы ее включаем, и сразу все включается. И колонки включаются, и усилители, и преампы, все включается. Так вот, музыка, она владеет этой кнопочкой. Она может отключить разум человека, и человек на подсознательном уровне может творить такие вещи, что потом, придя в себя, он, ну как я вообще мог это делать? Отключает мышление. Музыка формирует подсознание. И этот инструмент враг пользуется. Братья, ну смотрите, в чем сложность различить голос Духа Святого или голос Божий от голоса врага? Дело в том, что враг, есть такое направление в музыке, когда люди входят в медитацию посредством также мелодических звуков. Когда идет просто повторяющаяся некоторая ритмическая фигура, очень медленно, очень мелодически все. И именно через это человек попадает под влияние оккультных каких-то сил. Если бы враг не принимал, братья, сегодня вид ангела света, то вопросов некоторых у нас бы не существовало. Но дело в том, что это его излюбленный прием. Вроде бы от Бога, но это не Бог. Бог с маленькой буквы. Но вот посмотрите, второй текст, который говорит нам о том, что музыка играла большую роль, когда человек получал пророчество. Мы помним, когда Саул, помните, это известный очень момент, когда музыка играла роль успокоительную, что ли, даже это не то слово, оздоровляющую. Дело в том, что Саул, в связи с тем, что он совершал некоторые грехи сознательно, его посещал злой дух. И вот в такие моменты он становился невменяемым и буквально становился опасным для общества. И поэтому окружающие его люди посоветовали ему найти человека, который мог бы как бы исправить психическое состояние Саула. И вот что мы видим. Находится юноша, который имел тесное общение с Богом. Посмотрите, когда дух от Бога бывал на Сауле, то есть Бог посылал этот дух по причине греха Саула, то Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. То есть музыка звучит, и Дух Святой действует. Когда Дух Святой приходит, то тьма уходит. Становится лучше. Человек получает разгрузку, духовное обновление. Это была музыка до Голгофы. Братья, как отличить сегодня? Вот, стоит ли нам основываться на этом? Вот что как тогда музыка являла, ну, играла роль как бы перехода от сознательного к бессознательному, то и сегодня музыка тоже может иметь такую роль. Или нет? Давайте мы еще немножечко поговорим о музыке храма, а потом вернемся и как бы дадим ответ, что есть понятие музыки духовное, есть телесное. Новозаветные принципы музыкального служения, они говорят о разумном служении Бога. То есть, когда интеллект человека включается, когда рациональность, когда идет повышенная серьезность во время исполнения, контролируемость чувств человека при исполнении, или это характеристика spirituals, есть такое направление в музыке, spirituals, это повышенная серьезность и контролирование своих эмоций. Именно это является основополагающим служением Нового Завета. Когда люди идут и основывают свое служение на Ветхом Заветных принципах, как вот пророчество, как бы исступление и музыка. Ну вот мы видим, сегодня это проявляется. Это неправильная позиция, это не то, к чему нас призывает Бог. Потому что Павел, которому была открыта тайна, он призывал всегда к разумному служению. То есть сначала разум, музыка приходит сюда, человек ее осмысливает, идет контроль чувств, идет контроль полностью всех эмоций, а потом уже оно переходит и на чувства. Дело в том, что Голгофа, она решает вопрос не только разума, она решает вопрос чувств. И сегодня, например, как ну, некоторые даже вот в нашем отделе МХО, есть очень радикальные взгляды, например, что чувства вообще не должны играть никакую роль при исполнении. Дело в том, что враг, он искажает то, что Божие. Враг акцентирует на чувствах. И любая музыка должна иметь в себе баланс разума и чувств. Мы не можем сказать, что, например, давайте мы сейчас будем разумно вот исполнять произведение, и если чуть-чуть я вижу, что я начинаю в чувство как бы приходить, это грех. Ну, например, как говорил как его, Августин Блаженный, он говорит, когда я чувствую, что я наслаждаюсь звуком, я каюсь в прегрешении. Братья, ну, позиция, чья-то позиция. Я не думаю, что это позиция Нового Завета. Позиция Нового Завета – это баланс между разумом и чувством. Вы откройте псалтырь, так и пышет эмоциями. Все дышащее да славит Господа. Куда девать вот это? А куда, например, девать, например, даже вот танец Давида? Куда? Как вообще, например, кто-то скажет, что движение и звук – это характеристика этих негритянских, этих самых танцевальных кружков. Например, характеристика негритянской музыки – это когда звук и движение. Братья, но мы видим, что Давид, прославляя Бога, он радовался. Это был пророческий жест. Вот так же, как и лежание Иезекииля на одном боку 300 с чем-то дней, это было пророческим жестом. Вот так и пляска Давида, это был пророческий жест радости новозаветной церкви в Господе. И если как бы, ну, уйти от этого, конечно же, и разное у нас и появится, братья, но нам нужно это помнить. Интересно еще что, что когда человек входил в храм, вот как мы с вами отметили, он входил в поле чудес. То есть в сферу, где совершались чудеса. Вот я некоторые чудеса вот зачитаю. Например, говорят евреи так, что хотя в храме проливалось очень много крови, но никогда запаха от крови там не было. Хотя там сгоралась жертва, но никогда запаха горелого мяса там не было. То есть, по крайней мере, она не выталкивала людей наружу. Люди там стояли. Более того, благовонное звучание, оно способствовало богопоклонению. Мы помним, когда спор возник у Моисея и у Корея, Дафана и Аверона. На какой почве? На почве курения. Дело в том, что Корей, Дафан и Аверон, они принесли в храм чуждое курение. Благовоние, которое было совершено не теми мотивами. И мы потом, что проблема решилась этими же благовониями. Аарон эти же благовония зажигает, и возносится настоящая жертва Богу. А до него люди совершали курение и погибли. Почему? Потому что запах, он способствует богопоклонению. Он способствует человеку прийти в присутствие Бога. И если это сделано неправильными мотивами, если это сделано нечистыми руками, вот тогда беда, тогда беда. Вот еще интересно, что стояли люди в тесноте в храме, а падать ниц было просторно. Это была практика в Иерусалимском храме. Ну, братья, например, мы знаем, что народ стоял. Но когда надо было, народ падал ниц. Как это объяснить? Это считается чудом. Например, когда человек стоит, вокруг него люди, но когда ему надо поклониться Богу, вокруг него образуется пространство 2 на 2. 2 метра. Ну, мы можем в это как бы, ну, верить, иметь в виду, но не, и где-то может как бы и сомневаться в этом, братья. Но это имело место. Ну, например, что еще поражало воображение людей? Когда люди заходили в храм, например, язычники, они, если, например, вот мы смотрим, у нас все как бы в уменьшительном вот порядке идет, то люди, когда заходили в храм, там совершенно другое было ощущение. Ощущение грандиозности. Человек, например, смотрел, и перед глазами его приобретало очертание большого. Потому что окна были сделаны вот так, от малого к большому. И все это способствовало человеку войти в чудо. И мы видим, что Давид в этом храме создает оркестры. Сколько у него было человек в оркестре, мы не знаем. Но у Давида было 4000 музыкантов. Интересно, что есть вообще два вида оркестров. Есть один вид оркестра, который используют правители мира сего для того, чтобы, например, завести так называемый закон толпы. Интересно, что, например, когда люди хотели донести одну идею, и чтобы все люди одинаково ее восприняли, они включали оркестр. Какой? Оркестр, в котором были группа деревянных, группа медных, группа струнных, или, как сказать, симфонический оркестр. И музыкальная мелодия у всех была одна. Это говорило об единстве в звуке, это провоцировало народ на толпу. Особенно этим пользовались сильные правители, например, китайские правители. При этом они всегда поощряли бурную музыку, потому что бурная музыка – это признак неустойчивости народа, что народ, например, ему дает клич, он пойдет в то направление, которое нужно правителю. Но отличительной чертой было Давидова оркестра в том, что там каждый музыкант имел свою музыкальную линию, или полифония так называется. Они хотя держались одной общей цели, например, прославление Бога, но каждый музыкант там был индивидуальным. У него была своя дорожка. Это говорит нам о многом, братья, о личном поклонении Богу, о том, что когда мы поклоняемся Богу, недостаточно просто вот группового поклонения. Нужна личная жертва Богу, чтобы человек сам лично поучаствовал. Даже не лично, а личностно. Потому что есть разница между личным поклонением и личностным, когда человек, как единство, например, дух, душа и тело, он возносит жертву Богу. И вот Давид вот такой оркестр формировал. Какие там были инструменты? Интересно, что вот, ну, евреи, у них много традиций, братья. Опять же, стоит доверять, не стоит. Но интересно, что Давид, он сам сказал, что он вставал в полночь, чтобы славить Бога. И вот евреи говорят, что у него на подоконнике была скрипка. Скрипка, которой он пользовался. Дело в том, что еврейское слово «арфа», оно имеет два как бы разновидности. Это либо скрипка, либо вот гусли, вот как арфа, как у вас в церкви, они недавно вот приезжали к нам в церковь с вашей вот соборной. Ну, арфа, там много струн. То есть это либо скрипка, либо арфа. Дело в том, что Библия говорит и о том инструменте. Но так вот больше склонны, что Давид, он пользовался больше скрипичным видом инструментов. Братья, ну, например, что еще интересно по музыке в Иерусалимском храме? Вот, да, вот мы говорили с вами о чудесных проявлениях. Человек входил в храм, он входил в чудо. Например, даже как Бог чудесным образом зажег, помните по молитве Соломона, как, это тоже было чудо. Чудо то, что не было запаха, не воняло. И даже говорили так, что женщины даже вот в положении, они могли свободно присутствовать в храме, потому что запах не провоцировал на тошноту или на другие какие-то эффекты отрицательные. То же самое с музыкой. Мы можем положить сегодня, что музыка в Иерусалимском храме имела чудодейственное звучание. Дело в том, что музыка игралась для всех, но каждый человек слышал в ней то, что он хотел услышать, что именно его приближало к Богу. Поэтому, братья, говоря об Иерусалимском храме, это было чудо. И сегодня говорить о законах построения музыки в храме Иерусалимском очень сложно. И законы были совершенно иные. И этому просто вот стоит только удивляться. Ну, например, о том, что люди имели способность создавать музыкальные инструменты, которые не портились веками. Это 100%. Они знали дерево, они знали подход к нему. И дело в том, что так вот полагалось, что человек, который делал музыкальные инструменты, он входил в непосредственный контакт с Богом. Почему? Потому что у евреев так считают, ну, что первая музыкальная идея, вот именно в том смысле, каком она звучала в храме, была дана Моисею на горе Синай. Когда Моисей получил завет, и вот тогда он как бы получил эту идею музыки, которая потом, кстати, один из самых важных моментов музыки, это была предпохоронная песня Моисея, когда он воспевал Богу, и в этой песне вся история Израиля была. Это очень интересный момент. То есть, все равно идея музыки, как божественный дар, она пришла к нам от храма, вот в том развитом виде, в котором мы ее имеем. Ну и, конечно же, вот инструменты, мы с вами сейчас говорили. Инструменты сегодня, вот делаются, сколько они держатся? 50-70 лет. Хотя многолетняя просушка материала, многолетняя подготовка, все равно сегодняшние инструменты портятся. А те инструменты, которые делались раньше, они делались с особым знанием. Человек получал особое откровение от Бога, и скрипка приобретала силу, или, как сказать, жизнь. Или скрипка, или другой-либо инструмент. Это что касательно музыки в Иерусалимском храме. Теперь давайте перейдем. После разрушения храма у нас появились синагоги. Появились синагоги. Братья, вот какая была музыка в синагогах? Дело в том, что музыка в синагогах имела очень малое место. Почему сегодня мы в Евангелии встречаем очень мало текстов, которые призывают нас к музыкальному домостроительству в церкви? Почему? Потому что музыкальная практика, она перетекла из синагог в первоапостольские церкви. И перетекла она на том основании, что она уже была утверждена как часть богослужение. Например, еще один момент, например, для нас вечеря любви – это что-то, что будет после собрания. А для первых христиан это была часть программы, это была часть богослужения. И то же самое, например, музыка. Она была частью служения. Но дело в том, что синагогу контролировали фарисеи. А фарисеи очень соблюдали закон. И соблюдали его в буквальном виде. Вот интересные некоторые факты, почему в синагогах было очень мало музыки. Потому что в субботу была запрещена игра на музыкальных инструментах. Вот сегодня некоторые люди, которые отрицают практику музыкальных инструментов, они ссылаются на то, что в Библии нет призывов к оркестрам. В Библии, например, в Новом Завете мы не читаем, что надо организовывать хоры. Но является ли это основанием так утверждать? Мы лишаем церковь способность прославлять Бога или исполняться Духом Святым. Евреи запретили игру на музыкальных инструментах, потому что если во время игры инструмент сломается, и музыкант, увлеченный мелодией, возможно, будет его чинить. А работать в субботу нельзя. Братья, является ли это основанием, что нельзя использовать музыкальные инструменты? Ну, был спор, является ли это нарушением запрета Торы или нет. Но вот интересно, что евреи не стали принимать во внимание различия между теми инструментами, которые могут сломаться, и которые вообще не ломаются, в принципе, потому что люди не запомнят перечень инструментов, которые могут ломаться, а которые не ломаются. И поэтому у нас лимитирована практика музыкального служения в синагоге. Братья, а если взять духовный аспект, как вы думаете, духовная высота была больше во времена Давида и Соломона или во времена синагог? Конечно, во времена Давида. Частью завета, который Бог заключил с Давидом, это была музыкальная практика в церкви. Это было отражение неба. Сегодня, если пастор церкви пренебрегает музыкальным служением, в крайнем, вот самом минимальном, это говорит о его просто, о слабом развитии человека, вот даже интеллекта. Настоящий пастор, он всегда придает огромное значение музыке. Если в церкви музыкальное служение не очень развито, можно даже не говорить о богословской его позиции. Дело в том, что если богословие сильно развито в церкви, то и музыка будет занимать должное место. Как-то Лютер сказал так: я воспеваю музыку. Почему? И я ей даю второе место после теологии. Дело в том, что различать сильно эти вещи не надо. Идет речь о богопознании, о богоприсутствии, о боговосприятии. Музыка лучше, чем слова, лучше, чем проповедь, может передать состояние сердца. Она лучше, чем слово, может даже передать настроение текста библейского. И это даже можно сейчас, конечно, дискуссию устроить, но не стоит этого делать, потому что есть люди, которые любят музыку, а есть люди, которые не любят. И вот один как-то музыкант, христианин, сказал так: мне жалко людей, которые не любят музыку. Это сказал Клайв Стейплс Льюис. Говорит, мне просто просто их жалко. Люди, которые никогда не любили и которые никогда не любят музыку и не пользуются ей. То есть, братья, вот музыка в Иерусалимском храме, большое развитие, и есть там момент чудесного явления, поэтому нам тяжело понять законы построения вот музыки в Ветхом Завете. Потом она перетекает в синагогу. Наступает Голгофа. Что делает Христос? Христос поет. Христос поощряет. Более того, Христос сам часто посещает храм. Он занимается его чисткой. Он проповедует в этом храме. Он поощряет практику храма, хотя это уже совершенно другой храм. Если тот был величественный, то храм, построенный Ироном, был просто храмом великолепным. Между этими словами есть разница. То Христос сам бывает в храме, и он утверждает это. Теперь наступает полоса первоапостольской церкви. В каких условиях она протекает? В условиях гонений, в условиях непрекращающихся непониманий и в условиях сильного влияния материнской церкви Иерусалимской. Когда появилась материнская церковь Иерусалимская, еврейское влияние на богослужение было очень сильным. И лишь потом, где-то в 4 или в 5 веке, Иерусалимская церковь исчезла, утопающая в больших ересях. Она ушла. И тогда уже у нас появилась церкви, основанные на церкви из язычников, которые также перенимали практику евреев. Почему, вот, братья, сегодня, вот, все-таки, это чисто мое частное такое мнение, почему сегодня нам все-таки не надо отбрасывать еврейскую музыку в наших церквах? Почему? Потому что каждый христианин, он в каком-то смысле приобщен к Израилю. Почему Павел призывал помнить Израиль? Более того, почему он в языческих церквах говорит, молитесь об Израиле? Он связь ставит, что те отломились, чтобы вы привились. То есть он ставит причину следствия. Почему? Почему так получилось? Конечно, все намного глубже, чем мы сейчас вот говорим. Но суть в чем? Сохранить вот эти интонации, интонации богоугодные, которые славили Бога. Дело в том, что вот сегодня у евреев, она, вот музыка, она, конечно, имеет два лица. Музыка народная и музыка храмовая. Или музыка, которую они исполняют во время торжественных богослужений. В нашем братстве, вот что касательно нашей практики, сейчас очень остро стоит этот вопрос. Вот сейчас недавно на семинаре был в Москве, и вопрос стал ребром. Стоит ли нам разделять музыку на домашнюю и церковную? Где церковь? В доме. Молитвенные дома. У нас нет официальных церквей. Стоит ли нам разделять или не стоит? Почему, например, сегодня в нашем общем пении очень много народных интонаций? Это очень интересно. Это очень интересно. Люди пели на завалинках перед домом, общались. Может, там где-то семечки, где-то там это самое. А потом заходил разговор о Боге. Люди общались, не было Евангелия на руках, оно было у священника. Люди восстанавливали и начинали петь псалмы. Потом эта же группа людей идет в церковь, в какой-то дом, и там поют. Поменялось место богослужения, а суть не поменялась. Вот так можно объяснить, например, сегодня наличие интонаций народных, которые и Проханов очень сильно поощрял. Ну, братья, вот что касательно вот Голгоф. Мы подошли о музыке Голгоф, да? Христос, теперь первоапостольская церковь, музыка там принимает не очень большое развитие. В основном в первоапостольской церкви и в последующие века поощрялось три направления музыки. Это сольное, это хоровое и общее. Согласно Клименту Александрийскому, он фиксировал эти моменты. Братья, музыка была. Конечно, в условиях катакомб, например, если вот сказать, церковь собралась в подпольном таких условиях, как вы думаете, сильно ли будет развито музыкальное служение? Конечно, нет. Во-первых, вопрос образования будет сведен к нулю. Для того, чтобы получить образование, надо заявить, что ты не христианин. Например, наша практика буквально нескольких десятков лет. Как вы думаете, МХО у нас там было сильно развито во времена гонений? Конечно, нет. Потому что условия не способствовали. Но в катакомбах люди собирались и пели. И пели. У них главным инструментом был человеческий голос. Человеческий голос. Вот это надо отметить. А потом появилась официальная церковь. Как, братья, вот мы можем охарактеризовать музыку в официальных церквах? Вот до 1054 года, ну, 55-го, да, был раскол между Западной и Восточной церковью. Дело в том, что раскол он назревал за несколько столетий до этого. Но музыка в официальном храме сначала имела один облик. Например, на Западе и на Востоке она сильно не отличалась. А потом в связи с тем, что геополитический климат и политический климат, и духовный климат, он способствовал разъединению этих двух ветвей, и музыкальная практика, она также раздвоилась. Если католическая церковь делает акцент на христианский праздник Рождество и воспевает, как правило, Рождество, то восточная церковь акцентирует на Пасхе, воскресенье, воскресенье, воскресенье. И вот интересно, как один пастор заметил, говорит, Запад всю дорогу воспевает младенца, и младенец никак не может вырасти. А Восток воспевает воскресшего, но никак не могут воскреснуть. Есть смысл, есть смысл. Дело в том, что на Западе музыка вот в католических церквах, в католических костелах, храмах, она приобрела абсолютно официальный статус. Например, если в средних веках, сегодня у нас произведение там 5-7 минут, то в средние века люди стояли по полчаса и слушали одно произведение. Ну, например, когда я учился здесь в университете, мы пели композицию Моцарта «До мажор», его эту самую реквием «До мажор». Мы здесь в католическом храме в даунтауне исполняли 26 минут без остановки. Вы представляете, какое должно было быть эстетическое восприятие музыки? Наша утомляемость сегодня, вот говорят нам, 15 минут, это все обман. Это утомляемость, навеянная сегодняшними технологиями. Вообще человек может воспринимать больше, чем 15 минут. И очень печально, что сегодня у нас проповеди сведены вот 10-15 минут, и у нас даже ратуют некоторые. Люди устают от Библии, устают от Евангелия. 5 минут достаточно, перегруз мышления. Почему? Да потому что мы не способны, наша интеллектуальная способность настолько упала вниз, что и мы считаем, что это нормально 15 минут. На самом деле человек должен для того, чтобы понять, для того, чтобы это закоренилось в подсознании, в сердце, вот как Мария говорит, она слагала их в сердце. Что это значит? Она их обдумывала, обдумывала, обдумывала, возвращала, возвращалась, и это стало частью ее. Это стало ее сутью. Братья, ну вот такой облик католической церкви. Инструментально, конечно, музыка там присутствует, но очень в лимитированных таких моментах. Ну и потом впоследствии, когда вот появилась западная музыка в более развитом ее виде, это период Ренессанс, это 14 век, начало Возрождения в Италии, потом 15 век, это расцвет, и дальше 16 век, и пошел прогресс. Появились такие композиторы западные, как Бах, Гайден, потом Моцарт, ну и потом Лист и другие, они развивали идею европейской музыки. Интересно, что сегодня, вот если нас спросят, что это русская музыка, например, что это за русская музыка? Женя, вот ты музыкой занимаешься, что это за русская музыка? Многие скажут, там Чайковский и другие, это не русская музыка, это европейская. Они просто настолько были под влиянием Запада во времена правления периода Романовых, что русская музыка практически ушла вообще. Ее до сих пор, мы ее мало знаем. Вот если сейчас перечислить 10 народных инструментов русских, ни один из них не будет нам известен. Я недавно прослушал лекцию «Русское народное пение». И вот там перечисляются русские инструменты. Я ни один из них не запомнил. Только одну пшика, как-то вот как называлось, какой-то инструмент. Именно народный русский инструмент. То есть это большое поле, которое нам надо развивать. Сейчас, я одну секундочку. Дело в том, что во времена правления Романовых Европа настолько пришла в Кремль, что там почти не оставалось русских людей. И им русская культура была абсолютно чужда. И поэтому, когда Проханов пришел, он что он делал? Он возрождал народные интонации, народные песни. Хотя не чуждался и, конечно же, оформлением европейским, потому что гармония в европейской музыке была на 10 шагов впереди, чем русская. Пожалуйста. Ну, являются, но это не только русский инструмент. Есть инструменты многонациональные, которые встречаются в разных культурах. Ну, например, есть инструменты, которые чуть-чуть видоизменены, но суть в них остается та же. Но есть сугубо русские инструменты. Есть. Ну, кому интересно, можно будет потом написать. Может, кто хочет научиться и играть. Ну вот, это что касательно западной. Братья, вот еще момент такой. Когда начиналось развитие западной церкви, музыкальное было намного ниже участия, чем вокальное. Люди в основном пели. Пели по полчаса. Бывало так, что, например, вот Бах написал произведение на 2 часа. И вот церковь официально запретила. Почему? Потому что люди не способны были воспринимать так долго музыку. Не способны. Но со временем музыкальная практика, особенно когда государство и церковь настолько сплотились вместе, что, например, музыкальные произведения, не только вокальные, но и музыкальные, они стали частью программы политической государств, тогда вот европейская церковь перешла на вокально-инструментальную музыку. А что касательно восточной церкви, у которой 7 разветвлений, да, вот русская православная церковь – это одно из направлений восточной церкви, то всегда, во все времена, музыкальная практика в церкви считалась новшеством западных либеральных идей. Вот так на музыку смотрели. И вот когда зарождался наш баптизм, русский баптизм, который отличался от западного, с чем сталкивались наши верующие? Они читали в Библии, читали, что нужно петь, нужно славить Бога, наличие инструментов, начинали играть. Это осуждалось официальной церковью. Люди это не воспринимали. Хотя в греческом переводе «поя и воспевая Господу» здесь переводится «я пою, держа инструмент в руке». Буквально, если перевести, здесь не идет речь о пении просто. Здесь идет речь об одном и том же. Человек поет и играет. Сейчас уже, да? Ну, давайте мы сейчас пару еще предложений, и мы закончим. То есть, давайте мы вот все, подытожим вопрос истории, а во втором часе мы перейдем вот непосредственно наш облик. В чем опасность, если мы не будем иметь ведения в вопросах музыки? Если мы будем, например, практику ветхозаветних пророков или людей, которые получали послание от Бога путем исступлений, если она будет сегодня иметь в церкви, к чему это приведет? И как дьявол преуспевает именно, вот, именно в этой сфере и обольщает людей. Ну вот, давайте мы закончим сейчас. Помолиться? Давайте помолимся, братья.